Глава 33. Диана Монток вышла из аккаунта Сирильды и быстро зашла через другой Дофины. Она добавила Отелло в список друзей Дофины и проверила, где он. Сначала он был в Оргримаре, но сейчас Диана нашла его на крыше банка, где он и был изначально. Но как только она нашла его в толпе, он вышел из системы, и его иконка исчезла. Она подождала несколько минут, чтобы проверить, вернется ли он, но этого не произошло. Диана тоже вышла и улыбнулась, прокручивая в голове их разговор. Остроумный, смелый. Она задумалась над двусмысленным комплиментом, который он прислал. Можно было бы подумать, что это самоирония, если бы он не ответил. Что, так заметно? Как будто он не привык к тому, что люди достаточно умны, чтобы ловить его намеки. Он любил себя, высокомерный и почти наверняка эгоцентричный. Диана взяла свою кофейную кружку и зашагала по паркетному полу в гостиную. Она села в угол красного кожаного дивана, собрала свои длинные черные волосы в хвост и набросила на ноги коричневую накидку. Включила телевизор и защелкала по новостным каналам. Пока не нашла один с прямыми новостями, а не повтор. Нелегкая задача в такую позднюю ночь. Случай с гильдией был интересным. Скорее всего, у него действительно был друг, который просил о помощи. Этот парень еще не знал ее, так что с какой стати он должен отказывать другу ради разговора с ней. Но у нее было странное ощущение на этот счет. Даже если Отелло правда отправился в подземелье, у него все равно была возможность одновременно что-то писать и помогать другу. Поэтому она хотела узнать, что произойдет дальше. Достала все необходимое из банка и купила несколько новых рецептов, как только они стали доступны. И одновременно следила за общим и торговым каналами в поисках кого-нибудь еще, с кем можно было поговорить. Она почти списала его со счетов и уже собиралась выходить, когда он снова написал. Диана сделала глоток кофе. Клеопатра и ее сфинкс запрыгнула на одеяло. Диана погладила кошку, как только та разлеглась поудобнее. «Не переживай, это Декаф. Я надеюсь сегодня поспать, мне это нужно», — сказала Диана, кошка моргнула в ответ. Она улыбнулась, вспомнив его паузу, когда она отказалась отвечать на его подразумеваемый вопрос о ее половой принадлежности. Он хотел убедиться, что она женщина, и не был уверен, как поступить после ее ответа. Значит, он точно хочет кого-то подцепить. Но вот вопрос, заинтересована ли она в нем? Ей нужно было найти мужчину, который не испытывал бы моральных угрызений совести из-за интрижки с замужней женщиной. Мужчину, который мог бы удовлетворить ее потребности. И самое главное, ей нужна была секретность. К сожалению, эгоцентричность и высокомерие были неотъемлемой частью того типа людей, которые заполняли чужое личное пространство. Но в конечном счете эти отрицательные черты не имели значения, они, наоборот, все облегчат, когда придет время поставить точку. Ей придется узнать поподробнее, но важнее всего было узнать о его мотивах. Если он хотел переписываться, а не встречаться лично, или если он хотел настоящих отношений, ей придется найти кого-то другого. Но даже если ему правда нужна была всего лишь интрижка, черт возьми, ему придется придумать что-то поинтереснее, чем эти его нерешительные усилия. Она хотела, чтобы ее добивались. Диана зевнула. Она прямо слышала, как ее звало теплое одеяло. Она допила свой декаф, щелкнула пультом, чтобы выключить телевизор, и понесла Клеопатру в спальню. Да, Отелло ее заинтриговал. У нее было предчувствие, что это будет весело. Она мысленно скрестила пальцы, лишь бы его привлекали замужние.